Глава 9. Дуня уже заперлась в ванной. Гоша напылся менять спортивки на костюм. Честно, ненавидел Ирбис официальные шмотки. В джинсах да футболках ему было привычнее. Однако положение обязывало. Солидный же, мать твою, бизнесмен. Медленно затягивая ненавистный галстук на шее, Гоша понимал, что слегка психует. Ровным узел никак не получался. Просыпалась злость. Только теперь уже на ситуацию на югру на старика Короткова. И сотни вопросов мелькали в голове, появились корректировки прошлых планов. Гоша не любил вмешивать эмоции в бизнес. А теперь, когда он сам сплошной эмоции, выбора не было. Приходилось принимать реальность так, как она есть. Дуня делала его уязвимым. «Давайте помогу», — негромкий голос заставил очнуться от мыслей. Гоша завис, не сообразил сразу, что, скорее всего, он уже распускает и вяжет чертов узел слишком долго, раз уж девчонка предложила свою помощь. Развернулся спиной к зеркалу. Через отражение Дуня смотрелась иначе, какой-то далекой, что ли. А вот так, глаза в глаза, была реально ближе. «Собирайся. После завтрака едем в город», — глухо приказал Ирбис, но руки убрал, предложив Дуне самой подойти и помочь с непослушным узлом. «Хорошо», — послушно ответила Дуняша. Гоша не смотрел на ловкие пальчики, умело справляющиеся с мужским аксессуаром. Смотрел только на Дуню. Девичье лицо, приподнятое и сосредоточенное, манило и притягивало, а приоткрытые розовые губы наводили на мысль, что ему до одурения понравилось изучать их своим ртом. «Мне ехать в халате?» — до слуха Ирбиса не сразу донесся негромкий вопрос. «Чего?» — буркнул он, а девушка шагнула назад. Гоша с великим трудом не сделал синхронный шаг. Казалось, что этот чертов узел привязал и его самого к тонким пальцам. «Черт дери, да ведьма она, что ли?» «Вы мое платье порвали. Мне в халате ехать спокойно», словно она общалась с тугодумым шкетом, повторила Дуня. Ирбис прикинул, как его парни будут пялиться и пожрать глазами стройные ножки малышки, которые мелькали под халатом. Да вот уж хрена с два. Только через его Гошин труп. А помирать Ирбис не собирался еще очень-очень долго. Не зря же год назад выкарабкался с того света после огнестрела. «Решим вопрос», — отрывисто бросил мужчина и отвернулся. Дуня смотрела на могучую, затянутую в темно-серый пиджак спину. Широкие плечи, мощные шеи и коротко стриженный затылок совсем не пугали Короткову. Главное, что Ирбис больше не сверлил ее суровым и жутким взглядом, от которого хотелось спрятаться. Георгий вышел из спальни, и она выдохнула. Даже как-то вдруг захотелось присесть, а лучше спрятаться под одеяло. Но тут же вспомнилось, как она лежала там на постели в крепких мужских руках, голой. Дуня неловко заправила непослушную прядку волос, выпавшую из пучка, и пока она пыталась вернуть ее на место, подняв руки к затылку, дверь негромко хлопнула. Мягкий халат вновь распахнулся на груди, хорошо, что Дуня успела надеть белье. Так она и стояла с поднятыми голове руками, а вошедший Ирбис смерил ее ледяным взглядом. Девушка ощутила недовольные и дикие глаза на своем бюсте, и не кстати вспомнила, что лифчик практически прозрачный. В одной руке Ирбис держал сложенные стопкой вещи. Дуня узнала ту самую одежду, что принесли для нее в клинику после приступа аллергии. Выходит, они все еще были в доме Георгия Матвеевича. Мужчина надвигался на нее, а она в кои-то веки не спасовала, просто стояла и смотрела с настороженностью. Все равно бессмысленно убегать от этого хищника. Догонит. Ирбис подошел вплотную к ней. Дуне пришлось скинуть голову, чтобы смотреть темные глаза. Руки она опустила, неосознанно накрыла ладонью непослушную ткань халата. «Переоденься», — отчеканил Ирбис. «Хорошо», — кивнула Дуня. «Это приказ», — рыкнул мужчина, его ноздри раздулись, как у дикого хищника, напавшего на след раненой жертвой. Вот только Дуня устала быть жертвой, устала ждать и биться в агонии и жалости к самой себе. «Хорошо», — ответила она чуть громче и чуть более настойчиво. И тут же пожалела о том, что вообще открыла рот. Глаза Ирбиса окатили ее презрением, осуждением, недовольством. Дуня не понимала тех эмоций, что сквозили в яростном взоре. И пока смотрела на мужчину, не заметила его ладони, нырнувшей в непослушный пучок на затылке. Она затаила дыхание, ждала той боли, что обещали ей глаза Георгия Матвеевича. Но вместо того, чтобы дернуть ее за волосы, слегка потянул плавно и медленно, заставляя Дуню приподниматься на цыпочки и неотвратимо приближаться к его лицу. И когда до твердых и напряженных губ оставались считанные миллиметры, он пробормотал. «И волосы, не вздумай собирать». Дуня могла бы возразить, сказать, что со спущенными локонами жутко неудобно, волнистые пряди лезут в лицо и... не успела. Поцелуй совсем отличался от того первого, был другим, более яростным, жадным, волнующим. Пусть теперь Ирбис и был одет полностью, но даже через ткань рубашки и пиджака Дуня чувствовала, как полыхает огнем смуглая кожа. Требовательный язык раздвинул ее губы, ворвался в рот. Это было порочно. Дуня вцепилась пальцами в пиджак, чтобы удержаться, а поцелуй все не заканчивался. Да и сам Ирбис не отпускал ее, только давил все сильнее, будто стремился впечатать ее в свою каменную грудь. Не хватало дыхания, халат распахнулся, и стройное тело Дуни терлось о грубую ткань строгого костюма. Странные и непонятные ощущения начали зарождаться в тот момент в Дуне Коротковой. Было жарко, и одновременно появилась дрожь сродни ознобу. Хотелось спрятаться от Ирбиса, укрыться от его жадных и настойчивых губ, от горящих глаз. И в то же время совершенно не хотелось двигаться с места. Противоречивые чувства, Дуня их совсем не ждала и не звала. Будто очнувшись от наваждения, она попыталась напомнить себе, кто именно перед ней Ирбис Георгий Матвеевич, человек, которого нужно бояться, мужчина, который распоряжался ее судьбой по своему усмотрению. Дуня открыла глаза, когда ее губы оказались свободны от плена рта Ирбиса. Мужчина тяжело дышал. Ладонью он все еще сжимал прядь ее волос, а сама Дуняша, прижатая к мощному телу, чувствовала каждый изгиб рельеф тренированных мышц. Более того, прямо в ее живот упирался орган, о котором Дуня пока не могла думать, не покраснев. «Чертов халат!» — пробормотал Георгий. Дуня смотрела вслед удаляющемуся хозяину особняка. Пальцы взметнулись к припухшим после поцелуя губам, румянец смущения затопил щеки. Да что уж, кажется, все ее тело горело в огне. И виной тому был Ирбис. Одевалась она быстро, старалась не думать о том, что произошло минуту назад, старалась приучить себя к мысли, что все в пределах нормы. Но руки слегка тряслись, а губы горели огнем, и в мыслях полнейшая каша. Кроме вечерних ходуль, другой обуви у девушки не было, пришлось идти в них прямо по лестнице. Звук ее шагов разносился эхом по холлу. В дверях столовой, где уже завтракал Ирбис, Дуняшу встретила улыбающаяся Маргарита Павловна. Девушка была рада вновь встретить эту приятную женщину, улыбнулась открыто и тепло, и такую же теплую улыбку получила в ответ. «Очень рада вашему возвращению, Евдокия Андреевна», — негромко поприветствовал ее экономка. Дуня хотела было напомнить, что совсем не ждет столь официального обращения к ней, ведь она по-прежнему пленница здесь, пусть и по доброй воле. Однако Ирбис вновь рыкнул, требуя чего-то. Дуня не поняла, что именно приказал исполнить хозяин дома, но решила, что нужно поторопиться, раз уж было велено завтракать. «Он только рычит, а не кусает», — шепотом произнесла Маргарита Павловна и подмигнула Дуне. В первую секунду девушка решила, что ослышалась, прошла к накрытому для нее месту. Получилось, что сесть пришлось напротив. Большой лакированный стол разделил ее и Ирбиса. И на расстоянии, пусть и рыча в недовольстве, щурясь и хмурясь, Георгий Матвеевич выглядел не таким страшным. Еще и слова экономки крутились рефреном в мыслях. И Дуня сравнила мужчину с хищником-тезкой. Рычит, а не кусает. Все верно. Нет, Дуня не сомневалась, что Ирбис способен нанести непоправимый урон, способен уничтожить любого, кто встанет на его пути. Однако за все время, что Дуняша провела в его доме, мужчина ни разу не навредил ей. Запугивал, заставлял трястись от страха, да, но ведь ни разу не ударил. А те синяки, что Дуня увидела на бедрах, можно не считать. Наверное.